Кондратюк с Крыловым последний раз встречались в 1979 году в Лефортовском следственном изоляторе, куда Кракена поместили по 88-й статье. Валютчики называли ее бабочкой. Две восьмерки, как изображение бабочки, детский рисунок. Но такая бабочка могла превратиться в бабочку «мертвая голова» с высшей мерой наказания. Анатолий Павлович попался на продаже долларов и слезно запросил встречу со своим бывшим куратором Крыловым. До последнего надеялся, что дело замнут с учетом его прошлых заслуг. Естественно, эту встречу в Лефортово снимали и слушали сотрудники Московского управления КГБ. Они же осуществляли контрразведывательное сопровождение вернувшегося в Союз агента Кракена. На видеозаписи плохого качества были заметны странные переглядывания Кондратюка и генерала. Эти взгляды, которые сами по себе, конечно, ничего не означали и не могли стать доказательством вины Крылова, добавились к прежним подозрениям, копившимся уже какое-то время у руководства КГБ. Ширился круг недоброжелателей генерала, получившего это звание в 40 лет. Он стал первым и единственным настолько молодым генералом в органах госбезопасности. Разумеется, данное обстоятельство вызывало и зависть, и подозрения. Так стремительно продвигаться по карьерной лестнице в КГБ, даже если предположить невероятный блат и выдающиеся способности, все равно нереально. А вот если ему помогали извне, например, подставляли для успешной вербовки ценных информаторов, благодаря работе с которыми Крылов получал внеочередные звания, должности, государственные награды. Тихонов не склонен был везде видеть происки врага, чтобы не впадать в манию преследования и паранойю. Это помешало бы работе. Но как никто другой понимал, что предатели есть, и они порой гораздо ближе, чем может показаться на первый взгляд. Сергей хорошо знал историю спецслужб и уже сам успел внести свою лепту в разоблачение предателей, подобных Воробьеву. Вполне возможно, что агенты ЦРУ функционируют во власти и в самом комитете, и Тихонов не сомневался в их тихом, незаметном существовании. Они также могли способствовать продвижению Крылова. Им было достаточно дать высокую оценку его работе, назвать ту или иную вербовку выдающимся успехом. И вот новая награда и звездочки на погоны не замедлят себя ждать. Такие агенты не супершпионы. Они получают ценные подарки от посредников и оказывают влияние на различные процессы внутри страны, внутри ведомства. Вовремя сказанным словом, рекомендацией, дружеским советом. Этого бывает достаточно, чтобы перевернуть вроде бы простую ситуацию с ног на голову. Переглядываний, пусть даже самых странных и подозрительных, недостаточно, чтобы начинать разработку генерала. Тихонов прошел на маленькую кухню, попутно, с сожалением взглянув на уныло распластавшегося на полу спаниеля. Недостаточно. А вот если учесть, что научные разработки по твердому ракетному топливу и даже образец, который через Крылова передавал Кондратюк, заставили наши НИИ 5 лет бодро идти в ложном направлении, задействовав силы и огромные средства, это уже не шутки. Возможно, Кракен добросовестно заблуждался. Наука — дело неблагодарное. Сколько надо перелопатить цифр, формул, порой впустую, чтобы докопаться хоть до зернышка истины. Тихонов поднял глаза на шкаф, заметил старинный самовар, покачал головой. Он буквально напросился с группой на сегодняшнее спецмероприятие. Хотел прочувствовать атмосферу дома, характер людей, живущих здесь. Ведь ему предстояло начать общение с Кондратюком, и он надеялся, что оно станет близким и доверительным. Придется включить все свое обаяние. Трофимов — оперативник другого склада. Ему, что называется, в ближнем бою не так комфортно. Он иногда производит впечатление не то чтобы сноба, но фронтоватость его может сбить с панталыку. А в случае с Кракеном надо действовать наверняка. Необходима мягкость. Тот еще политес, чтобы войти в доверие к предполагаемому нелегалу. В 1980 году Тихонов ездил в Бонн под видом атташе в консульский отдел нашего посольства накануне Олимпиады. Прежде чем лететь в ФРГ, ему пришлось пройти стажировку в МИДе. Он брал даже уроки этикета. Любые знания пригождались в работе. Сергей с досадой поморщился. Он вдруг понял, что его визит в квартиру Кондратюка практически ничего не даст ему для создания психологического портрета Анатолия Павловича. Как человек, который 6 лет работал на российскую разведку, так скучно живет? Привычка таиться еще с тех пор, когда боялся ФБР. А еще этот эмигрантско-ностальгический самоварчик на кухне. Квартира выглядела так, словно хозяева ждали гостей. И все лишние вещи, что мозолили глаза, засунули в шкафы и на антресоли. Прибрались. Хотя наружка, работавшая уже несколько дней, утверждала, что объект живет уединенно, выходит редко, в магазины на прогулку с собакой в парк. Никаких гостей. Так тщательно убраться могут только те, кто действительно ждут гостей. Но не тех с тортом и цветами, которые пришли чайку попить, а тех, которые сделали слепок с личинки замка на двери квартиры хозяина и придут в его отсутствие в бахилах и перчатках, чтобы не оставлять следов своего тайного пребывания. Ну а может, они просто чистюли? Аккуратные люди? Мысленно урезонил себя Сергей. Сложно будет с Анатолием Павловичем, как пить дать. У Тихонова стояла перед глазами запись общения Крылова и его бывшего агента Влефортова. О чем они говорили? Разговор получился довольно эмоциональным в исполнении Кондратюка. Крылов вел себя сдержанно, как профессионал, понимающий, что каждое его слово, сказанное под запись в комнате для допросов, станут анализировать самым тщательным образом. «Олег, это недоразумение», — уговаривал с заметным английским акцентом Анатолий Павлович. «Вы же понимаете, в Америке все было по-другому. Что там поменять несколько долларов? Ерунда какая-то. У меня ведь есть заслуги перед государством». Затем он сорвался. «Ты же меня во все это втянул! Ты сломал мне жизнь!» А Крылов отвечал, что должен. «Меня вызвали к вам слишком поспешно, Анатолий Павлович. Я не успел вникнуть в детали вашего дела. Надо разузнать. Но если в самом деле виноваты, вы же понимаете, в таком случае я ничем не смогу помочь». «Да-да, конечно, но вы постарайтесь, пожалуйста», — сбавил обороты Кондратюк. Несколько пауз в разговоре и несколько взглядов. Может, чуть более долгих, чем бывает между собеседниками при встрече в такой обстановке.